Инцидент был бы исчерпан, если бы идиотка Лариска сумела промолчать. Но она подбоченилась и заорала в голос. «Да какие парни! Эта зараза все врет, не было никаких парней! Мальвина Владимировна, я вообще замуж выхожу!» «Замуж?» — Надежда сильно рассердилась на заразу. «Только так можно объяснить, что ей изменила обычная сдержанность, да и вообще обитатели славного города Казадоева сильно действовали ей на нервы. Уж не за Валерку ли?» «А вам что?» — вызверилась на нее Лариска. «Мне ничего. Да только за Валерку замуж ты точно не выйдешь», — заявила Надежда с вполне объяснимым злорадством в голосе. Она вспомнила подслушанный разговор противного Валерки с Верой, продавщицей из хозяйственного, и добавила: «Валерка теперь к тебе и близко не подойдет. Можешь про него забыть». «Лара, уйдешь ты, наконец?» Похоже, Мальвина тоже потеряла терпение. «Я тоже пойду», — объявила Надежда Николаевна. «Что-то мне у вас не нравится». Развернулась и вышла, не прощаясь. И, проходя строевым шагом мимо окон кафе, заметила, что с той стороны прилипла к стеклу женская физиономия. Та самая тетка, что сидела в прошлый раз в резиновой шапочке и едва не сожгла волосы краской. Сегодня с головой было все в порядке, тетка держала на весу растопыренные ладони. Ногти были покрыты ярко-красным лаком. Она смотрела через стекло на Надежду, раскрыв рот, и в глазах ее был самый настоящий страх. Черт знает что. Надежда была недовольна всем на свете. Мерзкой Лариской, этим городом, своим несдержанным поведением. Нужно было сразу же, увидев эту тюлькину за стойкой, развернуться и уйти. Она же снова позволила втянуть себя в глупый скандал. В нервах она проскочила нужный поворот к рынку и осознала себя совсем на другой улице. Надежда остановилась на ближайшем перекрестке и решила определиться на местности. Спрашивать дорогу у местных жителей ей не хотелось. Пообщалась уже сегодня, на весь день хватит. «Здравствуйте, Надежда Николаевна», — раздался сзади приятный мужской голос. «Какими судьбами вы тут?» Надежда повернулась на голос, и нахмуренное чело ее мгновенно разгладилось. Она узнала Сергея Сергеевича. Не то чтобы она сильно обрадовалась, но из всех жителей города Казадоева он вызывал у нее наименьшую неприязнь. Тотчас на Надежду совершили легкую атаку на уровне колен. Спаниель маркиз с разбегу ткнулся носом. «Дорогой!» — умилилась Надежда и потрепала собаку за ушами. Хотя разговаривать ей с Сергеем Сергеевичем не хотелось, Надежда улыбнулась как можно приветливее. Вспомнив всю историю, которую рассказала ей позавчера в пансионате дежурная Нина. Человек пережил зверское убийство любимой дочери, а потом и жена от горя умерла. И что с того, что было это 10 лет назад, такое не забывается? Так что на фоне его горя Надеждины злоключения окажутся невинными детскими шалостями. «Да вот», — Надежда развела руками, — «хотела кофе выпить, да не получилось. А потом на рынок надо, подруга просила». «О, так я могу помочь», — обрадовался Сергей Сергеевич. «Позвольте пригласить вас на чашку кофе. Тут рядом есть замечательное заведение». Он смотрел на нее дружески, морщинки возле глаз разбегались лучиками. «Приятный, немолодой мужчина, к тому же очень одинокий, и маркиз очень милый». Надежда не нашла причины отказаться. Сергей Сергеевич деликатно взял ее под локоть и подтолкнул в сторону. Они прошли примерно метров 200, потом свернули в переулок. Маркиз весело бежал впереди, изредка оглядываясь, как будто говоря: «Ну что же вы, давайте быстрее». Заведение оказалось узким темноватым подвальчиком. К двери без всякой вывески вели 4 крутые ступеньки. «Не стесняйтесь», — сказал Сергей Сергеевич, — «кофе здесь отменный». Помещение было такое темное, что с их места виден был только соседний столик. Спаниель маркиз улегся рядом, Сергей Сергеевич махнул рукой куда-то в темноту, и через некоторое время смуглый, молчаливый мужчина принес 2 крошечные чашки кофе и 2 запотевших стакана холодной воды. «Как украл», — подумала Надежда с неудовольствием, — «что тут пить-то в этих наперстках?» Однако вслух ничего не сказала. Она решала в уме сложную задачу, сказать или не сказать Сергею Сергеевичу, что она в курсе его давних семейных проблем, выразить ему соболезнования или уж не стоит бередить рану. По всему выходило, что не стоит, еще подумать, что она лезет ему в душу. Сергей Сергеевич отхлебнул из чашки крошечный глоток и зажмурился. Надежда сделала то же самое. Ей показалось, что все задрожало перед глазами, причем качнулись не только стены подвала. Было такое ощущение, что заколебался весь окружающий Надежду мир. покачался и встал на место, только стал другим. Она смотрела на него теперь другими глазами. Окружающие предметы стали четче и яснее. Надежда видела их теперь под другим углом. «Нравится?» — пробился к ней голос Сергея Сергеевича. «Очень крепкий», — призналась Надежда. «Непривычно как-то». «Да, такой кофе пьют нечасто», — согласился ее собеседник. «Вы не спешите? Как поживаете, Надежда Николаевна?» Надежда была не из тех людей, которые начинают вываливать свои проблемы малознакомому человеку. Ни к чему это. Поэтому она сказала, что поживает неплохо, и перевела разговор на другое. «Есть какие-нибудь новости насчет парка? Удастся его отстоять?» «Да вот», — Сергей Сергеевич погрустнел, — «все так сложно. Когда в деле замешаны очень большие деньги, тут уж не до интересов жителей. Что мы можем сделать? Ну, можем протестовать, конечно. Да кто людей-то станет слушать?» «А что говорят мэр, администрация?» «Ну, я вам открою тайну, только это давно уже стало секретом Полишинеля», — желчно рассмеялся Сергей Сергеевич. «Уже все знают, что мэр города Андрей Павлович Зимин очень заинтересован в строительстве этой дороги. Сколько денег ему обещано конкретно, этого не скажу, но вести дорогу через парк получается ближе и дешевле. Стало быть, чем больше выгоды получат инвесторы, тем больше процент получит мэр. Простая математика. Кому уж тут дело до старого парка и полуразрушенной усадьбы? Историки и краеведы могут хоть криком кричать, хоть волосы на себя рвать, никто их не услышит». «В Москву сообщить?» — неуверенно предложила Надежда. «Да вы что?» — Сергей Сергеевич махнул рукой. «Кто там станет разбираться, тем более, что все наверняка схвачено?» «Верно», — согласилась Надежда, и спаниель маркиз вздохнул внизу тяжело. «А как жалко», — пробормотал Сергей Сергеевич. «Я ведь родом из этих мест. Помню, когда парк еще был вполне ухоженным. И дом стоял под крышей. Бабушка мне рассказывала, что после революции имение это не разграбили, не подожгли. Нашелся среди комиссаров умный человек. Сразу оформили как народное достояние и вселили туда детский дом. Ну, вывезли, конечно, мебель там, посуду, картины. Однако кое-что осталось. Потом там была трудовая колония. Потом вроде школа или курсы какие-то для красноармейцев. В войну основное здание немцы не то разбомбили, не то при отступлении взорвали. Остались флигель да конюшни. Подлатали кое-как и устроили там интернат для инвалидов. И парком кто-то потихоньку занимался. Деревья старые спиливал да траву косил. Потом перевели инвалидов куда-то, а здание потихоньку в упадок пришло. Уже не восстановить, но парк-то можно спасти. Жалко деревья». «Жалко», — откликнулась эхом Надежда. Они допили кофе и распрощались. Сергей Сергеевич сказал, что был рад ее повидать, и маркиз приветливо тявкнул на прощание. Дорогу на рынок ей указал молчаливый смуглый хозяин, когда закрывал за ними дверь. И вот теперь Надежда Николаевна в растерянности шла по рынку, бормоча себе под нос: «И где ж мне тут искать этого узбека?» На глаза ей попался знакомый хозяйственный магазинчик. Надежда зашла внутрь магазинчика и увидела молодую продавщицу Веру, ту самую, у которой были сложные отношения с местным дон Жуаном Валерой. Увидев Надежду Николаевну, Вера приветливо улыбнулась, так что на щеках у нее появились ямочки. «Здрасте. Чем вам сегодня помочь? У нас клеенки хорошие завезли, под натуральное полотно». «Да нет, Верочка, у меня сегодня другая задача. Тут где-то на рынке какой-то старый узбек торгует натуральной курагой и другими сухофруктами. То ли Ахмед, то ли Абдулла. Не знаешь его случайно?» «Узбек?» — Вера наморщила лоб в раздумье. «Он там напротив. Торгует какой-то, только я не знаю, узбек он или таджик, или вообще туркмен. Зовут, правда, Юсуф». «Может, и Юсуф», — охотно согласилась Надежда. «Может, моя подруга перепутала имя?» Она поблагодарила Веру, вышла из магазинчика и подошла к расположенному напротив ларьку. Ларек, как назло, был закрыт. На окошечке висела записка «Буду через час». «Ну вот», — огорчилась Надежда, — «еще час дожидаться». «Вам дядя Юсуф нужен», — осведомилась проходившая мимо черноволосая женщина. «К нему племянник из Андижана приехал, он не скоро вернется». «Да мне он не сам нужен, я у него купить кое-что хотела», — машинально отозвалась Надежда. «Так вон там еще один такой же ларек есть», — женщина указала ей на павильончик метрах в 20. «Там еще и лучшее, мясо всегда свежее, и выбор». «Спасибо», — пробормотала Надежда и отправилась в указанном направлении. Только на полпути к ларьку она осознала, что женщина сказала ей о свежем мясе. Простите, при чем тут мясо, если ей нужны сухофрукты, конкретно курага? Все же она подошла к ларьку и увидела на его двери колоритную вывеску «Мясо, курица, свиньина». Из-за двери ларька доносилась громкая, густая и слащавая восточная музыка. Мясо Надежде было не нужно, ей просто негде было его готовить. Однако она предположила, что по странному капризу непостижимой восточной души здесь же, наряду с курицей и свиньиной, торгуют и настоящими восточными сухофруктами. Ведь не зря же ее послала сюда общительная восточная женщина. Она постучала костяшками пальцев в дверь ларька, чтобы проверить свое предположение. Однако никто ей не открыл, что было неудивительно. Из-за громкой музыки Надежда и сама не услышала своего стука. Она постучала еще раз, посильнее, и снова без всякого результата. Хотела было уже уйти, не солоно хлебавши, но на всякий случай дернула дверь. В первый момент она не поддалась, Надежде показалось, что дверь заперта, и она хотела уйти, как вдруг замок как-то странно щелкнул, и дверь замка немного приоткрылась. «Есть тут кто-нибудь?» — проговорила Надежда Николаевна, заглянув внутрь. Ей ответила только прежняя восточная музыка, которая стала теперь просто оглушительной. «Ну, как можно так громко это слушать?» — недовольно пробормотала Надежда Николаевна. «Это ведь просто оглохнешь!» Она протиснулась внутрь лотка, вглядываясь в полутьму и пытаясь что-то в ней разглядеть, и громко, чтобы перекричать назойливую музыку, повторила: «Есть кто живой?» Глаза еще не привыкли к слабому освещению. Надежда Николаевна с трудом разглядела в полуметре перед собой какую-то удивленную физиономию с выпученными глазами и коротким вздернутым носом и обратилась к этой физиономии. «Извините за вторжение, вы не торгуете сухофруктами? Мне нужна курага, настоящая, домашняя. У меня подруга лечится, так ей врач прописал такую курагу». Курносая физиономия никак не отреагировала на ее слова и даже не шелохнулась, она продолжала безмолвно пялиться на Надежду Николаевну, что, безусловно, было очень невежливо. Тут глаза Надежды освоились с окружающей полутьмой, и она с ужасом поняла, что разговаривает с отрубленной свиной головой, лежащей на прилавке напротив двери. Позади этого прилавка на ржавых железных крючьях были развешаны бараньи и свиные туши, окорока и прочие части невинно убиенных животных. Никакими сухофруктами в этом ларьке буквально не пахло. Надежда машинально извинилась перед свиной головой и уже хотела убраться во свояси, пока ее не отчитали за незаконное вторжение, как вдруг, сквозь грохот восточной музыки и слащавый голос, завывающий свое бесконечное «Хабиби», до нее донесся какой-то жалобный, умоляющий о помощи возглас. Надежда Николаевна была женщиной отзывчивой, она не могла оставить мольбу о помощи без ответа. «Может быть, — подумала она, — с хозяином этого ларька случился сердечный приступ, и ему нужна срочная медицинская помощь. А может, его оглушила эта ужасная музыка?» Муж Надежды, Сан Саныч, очень эту сторону характера своей жены не одобрял и называл ее не отзывчивостью, а неуемным любопытством и стремлением вмешаться не в свое дело, причем, когда ее, Надежду, об этом совершенно не просят. Любопытство, как известно, сгубило кошку, и ее Надежду когда-нибудь погубит. Потому что не все люди любят, когда вмешиваются в их личные дела. От некоторых можно и получить. Надежда в этом вопросе с мужем была не согласна, но взяла себе за правило с ним не спорить. А лучше вообще ничего не говорить, так оно спокойнее. Так или иначе, сейчас она бросилась на помощь. Она обогнула прилавок, раздвинула болтающиеся под потолком туши и увидела в задней части ларька сцену, достойную кисти Иеронима Босха или на худой конец какого-нибудь фильма ужасов. Возле дубовой колоды стоял огромный человек в заляпанном кровью фартуке с густой черной бородой и длинными, как у гориллы, волосатыми ручищами. В одной руке этот монстр держал мясницкий топор, другой же придерживал распластанного на колоде перепуганного человека, который показался Надежде смутно знакомым. Приглядевшись, она узнала взъерошенные кошачьи усы, торчащий изо рта золотой зуб, и поняла, что перед ней Константин Мармышкин, тот бедолага, с которым она столкнулась недавно в коридоре местной полиции. Лицо Мармышкина было совершенно белым от страха, что ничуть не удивительно, учитывая его бедственное положение. Мгновением позже Надежда заметила третьего участника ужасной сцены, шустрого и подвижного мужичка со злыми и странно веселыми глазами. Почему-то Надежда сразу поняла, что он-то как раз и есть тот самый главный. «Последний раз спрашиваю, что тебе сказал Сырой перед смертью?» — процедил этот подвижный мужичок, склонившись над Мармышкиным. «Лучше говоря, не то...» Тут он повернул голову и заметил Надежду. «А это еще кто?» — вскрикнул он удивленно. «Я хотела сухофруктов купить», — пробормотала Надежда, попятившись к двери. «Настоящие домашние кураги». «Кураги?» — повторил бандит с непередаваемой интонацией. «Макарий, ты что, дверь не закрыл?» «Да закрывал я ее», — отозвался бородач. «Там замок, сам знаешь, хреновый. Давно менять его надо». «Менять надо, это точно», — процедил мелкий бандит. «И не только замок. Я ничего не видела», — быстро залепетала Надежда и сделала еще один маленький шажок к двери. «Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю». На душе и в желудке у нее стало очень нехорошо, возможно, от запаха сырого мяса. «И не узнаешь, тетя?» — отозвался бандит и цепким, уверенным взглядом измерил расстояние между собой и Надеждой. Рука его, как отдельное живое существо, скользнула за пазуху. Надежда еще немного отступила, и вдруг на ее плечо легла чья-то тяжелая и холодная рука. Надежде стало страшно, как никогда в жизни. Она поняла, что сейчас для нее все кончится, и подумала, что нужно очень постараться, чтобы найти смерть в таком неподходящем, неприятном месте, в мясном ларьке на рынке провинциального городка между свиными тушами и мясными полуфабрикатами. Говорят, в последний момент перед глазами человека за одну секунду, да что там, за ничтожную долю секунды пробегает вся его жизнь. С Надеждой Николаевной такого не произошло. Она в этот ужасный миг вспомнила, что так и не успела постирать занавески, протереть зеркало в прихожей и не завершила еще много столь же нужных и неотложных хозяйственных дел. Из этого можно сделать три совершенно разных вывода. Либо рассказы о последних секундах жизни, вранье и ерунда, домыслы третьесортных литераторов, либо Надежда Николаевна Лебедева совершенно нетипичный человек, и у нее все не как у людей. Либо же этот момент все же не самый последний в ее жизни. Она решила из этих трех выводов избрать третий, самый оптимистичный, и побороться за свою жизнь. Сбросив со своего плеча руку незнакомца, Надежда резко развернулась и увидела за спиной тяжело раскачивающуюся свиную тушу, на которую наткнулась, отступая к двери. Туша не представляла для нее никакой опасности, однако радоваться было рано, ей вполне хватило бы и двух врагов. Тощий бандит выдернул руку из-за пазухи, и в ней сверкнуло лезвие складного ножа. Мясник поднял свой топор, и Надежда с ужасом увидела на нем засохшие пятна крови. Но в тот момент боковым зрением она заметила на полу под прилавком темно-красный огнетушитель. Этот огнетушитель заставил приобрести хозяина мясного ларька пожарный инспектор Валидолыч, который регулярно по пятницам наведывался в ларек и уходил оттуда через полчаса, прижимая к груди пакет с окороком и парной вырезкой. Не раздумывая, Надежда схватила огнетушитель, направила его раструб на приближающегося к ней бандита и рванула клапан, как ее учили на занятиях по гражданской обороне, когда она трудилась в родном НИИ, где ее окружали приличные, интеллигентные люди с высшим образованием, которым не приходило в голову воровать друг у друга сумки, душить друг друга цепью и резать мясницким ножом. Огнетушитель был просроченный, и поэтому обошелся мяснику недорого. Естественно, он не сработал. Бандит, криво усмехаясь, надвигался на Надежду, а за его спиной маячил бородатый мясник со своим ужасным топором. Из последних сил Надежда швырнула огнетушитель в приближающегося бандита. Тот машинально подхватил темно-красный цилиндр, держал его на весу, и вдруг просроченный огнетушитель очнулся, вспомнив свои служебные обязанности. Он заклокотал, затрясся, и из металлического раструба забила мощная струя густой белой пены. Конечно, законы физики работают непреложно повсюду, в мире, даже в мясном ларьке на провинциальном рынке. Огнетушитель представлял собой небольшой реактивный двигатель, проще говоря, ракету. Выбрасывая из раструба струю пены, сам огнетушитель со страшной силой полетел в обратную сторону, свалив с ног тщедушного бандита. Темно-красный цилиндр завертелся на полу ларька, выплевывая белую пену, и ударил по ногам огромного бородатого мясника. Тот тоже упал, причем угодил прямиком на своего хлипкого напарника, всем весом придавив его к грязным доскам пола. Густая пена покрыла обоих бандитов, как свежий сугроб, временно лишив их обзора и подвижности. Надежда Николаевна мгновенно опомнилась. Она была спасена или хотя бы получила маленький шанс на спасение. В первую секунду она метнулась было к двери ларька, но затем вспомнила про несчастного Мормышкина и сменила направление. Подскочив к мясницкой колоде, она схватила Константина за локоть и попыталась поднять. Тот, однако, находился в полной прострации и не осознавал происходящее. Тогда Надежда изо всех сил влепила ему звонкую пощечину. Мормышкин охнул, хлопнул глазами и пришел в себя. Вскочив на ноги, увидел пенный сугроб на полу и барахтающихся в нем бандитов и рванул прочь, но не к входной двери, а к задней, через которую его недавно втащили в этот ларек. Эта дверь действительно была ближе, и Надежда Николаевна бросилась за Мормышкиным. Через секунду они были на улице позади ларька. Сообразительный Константин подхватил валявшийся поблизости кол и подпер им дверь. Затем он припустил прочь от опасного места на максимальной скорости. Надежда на секунду растерялась, но Мормышкин оглянулся на нее и выкрикнул: «Давай за мной, они сейчас выберутся!» В этих словах была несомненная правда, и Надежда помчалась следом за Мормышкиным с неожиданной для немолодой и неспортивной женщины прытью. Константин хорошо знал окрестности рынка. Он прошмыгнул между двумя сараями, пролез в какую-то калитку, пересек чужой двор, раздвигая развешанное на веревках белье, выскочил из этого двора через щель в заборе и побежал по тропинке между двумя высокими деревянными заборами. При этом на голове у него остался сорванный с веревки атласный лифчик телесного цвета. Надежда мчалась за ним, стараясь не отставать. В обычное время она не смогла бы проделать этот путь даже на замедленной скорости, но сейчас ее организм выдал все свои скрытые резервы и совершил возможное и невозможное, поставив личный рекорд в беге по пересеченной местности. Пробежав по тропинке метров 50, Мормышкин снова проскользнул в щель между досками. Надежда последовала за ним и оказалась перед одноэтажным кирпичным строением без окон. Константин пригнулся, открыл низенькую дверцу и нырнул в темный лаз. Надежда пролезла следом и, наконец, перевела дыхание. Вскоре ее глаза привыкли к полутьме, и она увидела, что находится в просторном полуподвале. Часть его была завалена углем, другая же часть свободна. Здесь валялись пустые ящики и мешки. Мормышкин сидел на одном из этих ящиков и удивленно разглядывал Надежду Николаевну. «Здесь они нас не найдут. Это место никто, кроме меня, не знает». «А где это я тебя видел?» — спросил он наконец. «В полиции. Мы там в коридоре встретились. Вас на допрос вызвали, и меня тоже». «А, точно!» — лицо Мормышкина посветлело. «То-то я смотрю, лицо знакомое. А как тебя в этот ларек-то занесло?» «Да случайно», — честно призналась Надежда. «Я узбека одного искала, который курагой торгует. Ну да это не важно». «Но это как же мне повезло!» — дошло наконец до Мормышкина. «Если бы не ты...» «Ну, вообще-то мы вроде на брудершафт не пили», — скривилась Надежда Николаевна. «Чего?» — переспросил Константин. «Какой такой бодершафт? Я такую бодягу вообще не пью, а сегодня и вовсе как стеклышко. Хотя, конечно, после такой истории немножко выпить бы не мешало. Это я к тому, что мы на «ты» не переходили». «Да», — удивился Мормышкин. «Мне так как-то сподручнее. Мы люди простые, темные, до начальства не доросли». «Но если вы так хотите, то я, конечно». «Но это тоже не важно», — отмахнулась Надежда. «Лучше скажите, чего от вас хотели эти головорезы?» «Ой, тетя, лучше вы меня про это не спрашивайте», — пригорюнился Мормышкин. «Тут такое дело, что от него лучше подальше держаться. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». «Но я уже так или иначе оказалась в это дело замешана», — напомнила ему Надежда Николаевна. «Теперь эта жуткая парочка меня тоже наверняка будет искать». «Очень даже запросто», — согласился Мормышкин. «Я и вам, конечно, премного благодарен, однако лишнее сказать тоже не могу». «Но это как-то связано с тем делом, по которому вас в полиции допрашивали», — догадалась Надежда. «Ну да, связано», — нехотя признался Мормышкин. «Хотя то дело не сейчас началось и не сегодня кончится. Дело-то давнее, и большие люди в нем замешаны, так что...» «Очень вам не советую в него влезать, ничего хорошего из этого не получится». Он немного помолчал, а потом проговорил с неожиданным интересом. «А вы-то сами, извиняюсь, конечно, по какому делу в полиции находились?» «Да вызвали как свидетеля по одному делу», — неопределенно ответила Надежда. «Ой, да я же знаю, по какому», — оживился Константин. Это ведь не иначе, как у вас, Юрка Костоломов, сумку ночью вырвал». «У вас в городе все об этом знают», — поморщилась Надежда Николаевна. «Ничего не утаишь». «Это точно», — расплылся Мармышкин. «Город у нас маленький, и все про всех известно». «Значит, выходит, вас по делу о Юркином убийстве допрашивали?» «Ну, допустим». «А ведь я Юрку той ночью видел». «Видели?» — удивленно переспросила Надежда. «А что же вы в полиции об этом не рассказали?» «Да меня про то дело никто не спрашивал, а сам рассказывать я не дурак. Кто это сам к ним побежит лишнее говорить?» «Так все же, где и когда вы его видели?» «Да вот, понимаешь, какое дело», — заговорил Мармышкин, наклонившись к Надежде. «Было это часа в 4 утра. Мы с напарником тут в одном месте работали на складе». «Грабили, что ли, склад этот?» — догадалась Надежда. «Не то чтобы грабили, но кое-что выносили, с разрешения хозяина, значит», — уклончиво ответил Мармышкин. «Но там такое дело, что днем эти вещи выносить несподручно, вдруг кто заметит. В общем, огласка хозяину нежелательна». «Ясно». Надежда сообразила, что Мармышкин, как всегда, занимался скользкими темными делишками. «Ну, короче, стою это я, по сторонам посматриваю, на всякий пожарный, чтоб никто посторонний случайно не приперся. Вдруг слышу, мотоцикл подъехал. Я из-за угла тихонько выглянул, а там фонарь горит. И под фонарем этим узнал я Юрку Костоломова, и выходит к нему тут один такой». «Кто?» — не выдержала Надежда. «А я знаю», — огрызнулся Мармышкин. «Мужик или парень, росту высокого, в куртке темной с капюшоном. Как его разглядишь, особенно в темноте?» Юрка, значит, и говорит ему, чего, мол, звал. А тот что-то тихо отвечает, прямо шепчет. Ну, Юрка тоже потише стал говорить, а этот отвечает и все кашляет. Так, хе-хе, как старик. Потом этот подсел к нему на мотоцикл, и уехали они. «Так это же убийца и был», — вскричала Надежда. «Больше некому». «А мне это зачем?» — Мармышкин пожал плечами. «У меня своих забот хватает». Он приоткрыл дверь и прислушался, потом сказал. «Разбегаемся, тетя. Ежели чего, я вас не знаю». «Я тоже», — буркнула Надежда.